Ты хорошо придумал, милый Фред. У меня тоже мелькала такая мысль. Но как ты незаметно доставишь воду в замок Курикапа? Неуверенно возразил Страшила. Много воды не пронесешь. Как? Переспросил Каннинг. Надо подумать. Наступило молчание. Пожалуй, сказал, поразмыслив Альфред. Здесь не обойтись без водопровода. Надо по трубам направить усыпительную воду в колодец замка. Но для этого придется проложить подземный ход, сказал Дингиор. Да, но при всем нужна крайняя осторожность, напомнил Страшила. А мыши на что? Не выдержала в своем укрытии Энни. Она с помощью Тилли-Вилли перебралась из кабины через окно в тронный зал. Мышей много, они сделают все бесшумно, их надо только направить. Вот же он, волшебный свисток Рамины, у меня. Хотите, я вызову королеву полевых мышей? Это выход! Оживленно прокаркала Кагги-Кар и бросилась к девочке, чтобы та погладила ее перья. Она хоть и была солидная, важная ворона, но очень любила ласку. Энни тихонько гладила Кагги-Кар по голове и с ожиданием глядела на участников совещания. «Пожалуй, тут есть смысл», — наконец согласился Каннинг. «Ура!» — чуть не запрыгала Энни. «Ура!» — прокаркала за ней Кагги-Кар. «Не надо забывать еще об одном выходе. Крайнем», — сказал Альфред. «Если ничто не поможет, мы взорвем космический корабль пришельцев. Сделаем маленькую, но сильную мину. Заминируем звездолет уже сейчас. В опасном деле нам поможет Ильсор». Не откладывая в долгий ящик, собрали две бригады. Мигунов под руководством Листара и рудокопов во главе с Ружеро. Отряд дуболомов нес трубы и все необходимые инструменты. После перевоспитания семи подземных королей и их семейств и придворных усыпительной водой пользовались редко. Случалось подобное при особых событиях, например, когда за предательство усыпили Руфа Билана. Тюрем в волшебной стране не было, и преступник отделался долгим сном. Фельдмаршал Дингиор предупредил сторожа священного источника, чтобы он пропустил ремонтные бригады мигунов и рудокопов. Настоящую причину работ — решили пока утаить, чтобы ничего не прознали раньше времени пришельцы. Ружеро и Листар были готовы приступить к прокладке труб. Дело теперь было за мышами.